Глава 49. Юг. Сначала Тунова ушла в сон, словно в глубину под волнами. Когда она открыла глаза, рядом с ней на кровати лежала Эсбор, гладила ее по волосам и улыбалась, как заря. Тунова с облегченным вздохом потянулась к ней. Эсбор пришла, потому что любит ее и Сию. Когда их губы встретились, Тунова насторожилась. Где-то гудели пчелы. Они роем вылетали из Эсбор, из ее горла, проникая в Тунову. Она вскрикнула и проснулась. Грудь тяжело вздымалась, холод охватил тело. «Тува?» Канта подняла голову. Огонь почти прогорел, комнату поглотили тени. «Все хорошо», — отозвалась Тунова. «Просто сон». Она села, подтянула голые колени к груди. «Хочешь поделиться?» — спросила, повернувшись к ней, Канта. Тунова прижалась щекой к стене. А рассказывая, она бы словно предала Эсбор, но ей так хотелось выгнать сон из головы на свет. «У меня кошмары про Эсбор». «Что в них происходит?» «Она причиняет мне зло», — Тунова наморщила лоб. «Не знаю, откуда у меня такие мысли. Она не давала мне повода себя бояться или не доверять. Меня это тревожит». «Я знавала когда-то одну снежную провидицу, мудрую женщину из Хрота. По ее словам, сны — это скрытая нами правда. Эс никогда не делала мне зла. Намеренно — нет. Но для нее долг важнее прочего. Наша любовь к матери превыше всего. Бывает любовь, которая требует большей близости». Встав на колени перед огнем, Канта подложила припасенные в нише поленца. «Знаю, сестры в обители верят, что не следует слишком привязываться к своей плоти. Должно быть, трудно вспомнить об этом, когда Лазийская пуща отняла у тебя сына». Тунова закрыла глаза. Она вновь ощутила под собой размокшую землю, капли дождя на коже, запах глины. «Оставь меня!» — шептала она лежащей рядом Нинуру. «Дай умереть!» «Ихневмоны не дают маленьким сестрам умереть!» «Ты верно много знаешь о Сидоне?» — сменила тему Тунова. «Можешь объяснить, почему огненное чрево, создавшая такую тварь, как Безымянный, в то же время засветила апельсиновое дерево?» Канта вернулась на место. «Деревья Сидена, как и маги, единственный естественный выход, содержащийся в огненном чреве магии. Мы забираем излишки, чтобы не дать ему опасно раскалиться», — пояснила она. «Безымянный — урод». Ошибка природы, возникшая от слишком быстрого прорыва магии. «Так мы, маги, не такие, как он?» «Нет. Мы берем лишь столько Сидена, сколько нам предложено». Канта расчесывала пальцами влажные волны волос. «Тунова, как ты поступишь, если Сию не захочет вернуться в обитель?» «Она еще ребенок», — пробормотала Тунова, отводя взгляд. «Я не могу оставить ее одну в целом мире». «Мы ее найдем», — сказала Канта. «Обещаю». Тунова хотела бы ей поверить. В голосе Канты ей слышалась правда. Проснувшись с рассветом, она увидела Канту уже одетой, в кожаных сандалиях и шелковом платье цвета заката. Женщина расчесывала волосы. «Доброе утро, Тува», — сказала она. «Я подобрала тебе новую одежду, чтобы нам здесь не выделяться». «Спасибо». Тува разминала затекшие плечи. «Ты так рано ходила в лавку?» «Когда ты уснула? В городе есть и ночной рынок». «Ты говоришь на карменском?» «Да». «Хотя здесь почти все говорят на таанском наречии лазийского». Тунува накинула складчатую полотняную сорочку, натянула светлые шаровары и поверх затянула перевязь. Отказавшись от сандалий, она снова надела запыленные сапоги и дорожный плащ, укрывавший ее копье. Наконец она взяла в руки плат, как будто из мягкой бурой шерсти, но когда поднесла его к свету, ткань обернулась в руках чистым золотом. «Морская шерсть». Канта отложила гребень. «Мне подумалось, она будет тебе к лицу». «Канта, я не могу ее принять. Морская шерсть стоит на побережье. Она дешевле, а у меня остались монеты. Кому нужно богатство, если им нельзя поделиться? Ты была ко мне добра, Тува. Давно никто не бывал со мной так добр». Канта чуть заметно улыбнулась. «Знаешь, в мое время отказ от подарка считался оскорблением». Тунова не без облегчения улыбнулась ей. «Спасибо». Шаль казалась на диво тонкой, но когда легла на плечи, стало ясно, что такая сумеет отогнать ночной холод. «Отдать бы ее Сию, когда та найдется». Сию всегда любила красивые вещи. «Пока мы здесь, хочу тебе кое-что показать». Канта прошла к двери на балкон. «Эта гостиница называется «Конец Эдина». Ты знаешь, что она самая дорогая в городе?» Тунова повела бровью. «Спалось здесь удобно и спокойно, но в Карментуме попадались заведения куда роскошнее». Канта, словно прочитав мысли, поманила ее к себе. «Ты уж мне поверь!» Она протянула руку. Тунова вышла на балкон, и у нее перехватило дух. Заря окрасила пустыню румянцем. С высоты одинокого холма им виделось море за городской стеной, море без воды, море лиловых цветов. Они цвели вокруг величественной арки из светлого выветренного камня, арки, похожей на малую гору. Она была высечена и выбита ветрами из возвышения пустынной почвы и поднималась в высоту на 1000 локтей или выше. За ней соляная равнина, сколько хватал глаз, стелилась чистой белизной. «Онгулос!» — выдохнула Тунова. «И Эрия!» Она ухватилась за перила. «Не думала, что увижу». «Сомневаюсь, есть ли на свете более величественное зрелище?» — кивнула Канта. Тунова смотрела, пока не заболели глаза. Бесконечные солончаки, которые каким-то чудом преодолела горстка радостных. Она вообразить не могла, как страшно было Сутту сновидице решиться на такое путешествие. «Идем», — позвала Канта. «Давай разыщем Сию». В этот час над городом еще стояла холодная дымка. Они спустились по лестнице в утреннюю суету, где собирались у колодцев люди и открывали свои двери храмы зеркальщиков. Обходя холм с севера, Тунова пыталась замечать все лица, но скоро поняла, что это невозможно. На улице уже высыпали 1000 карменцев. «Начнем с гильдии пекарей», — перекрывая уличный шум, сказала Канта. «Это недалеко». Тунова ждала перед зданием с куполом и двумя ловушками для ветра, радуясь, что с ней Канта. Все сестры умели идти по следу, но Тунова всегда была склонна углубляться в себя, любила тишину, и спокойней всего ей бывало в лесах и горах. Город глушил все ее чувства. Эсбар ничего подобного не испытывала. И Канта, как видно, тоже. Она здесь была как дома. Вернувшись, она сказала: «Ни у кого из пекарей нет сына Анайсо. В Карментуме многие пекут хлеб, и не вступая в гильдию, но гильдейские торгуют на одной улице, с ними было бы проще. Придется начать с нее, расспросить, не знает ли кто случайно семью, потерявшую сына. Наверняка такие известия расходятся среди людей одного ремесла». Улица издалека манила запахами. Здесь выпекали самые разные изделия. Лопатками подцепляли горячие лепешки из каменных печей и со сковородок. А карменцы выстраивались в очереди, спеша позавтракать. Первым Канта обратилась к мускулистому мужчине, который, выслушав описание, помотал головой. Тунова гнала от себя страх неудачи. Карментум населяли сотни тысяч людей, а они искали среди них одну семью. Только в самом конце улицы Что-то остановило Канту. Она заговорила с пирожницей, украсившей себя старинным либерским ожерельем, а кудри, перевязавшей широкой полосой ткани на макушке. Женщина отвечала на карминском, смотрела напряженно. «Имена узнала», — сказала Канта, вернувшись к Тунове. «Родителей зовут Мериет и Пабел. Пекарня у них в квартале каменотесов. Это за джунга у гавани. Уверена, что это они. У них трое детей, и мальчик Анойсо в прошлом году пропал в Лазии. Веди к ним». Река Джунга, давно не видавшая дождей, была мелководной и зеленой. Они перешли по горбатому белому мостику и двинулись в сторону порта. Канта часто останавливалась расспросить прохожих и точно вышла к пекарне. Нужная улица скрывалась в тени зданий. На скамье перед пекарней сидела, горбясь, темноволосая девочка. На руках ее лежал знакомый младенец. Тунова остановилась, как и сердце в ее груди. «Прости», — на лазийском сказала Канта. Девочка испуганно встрепенулась. «Не знаешь ли ты пекарей, которых зовут Мериет или Пабел?» «Да, я их дочка. Они вас прислали?» Тунова с Кантой переглянулись. «Ты Хазин?» — спросила Канта, присаживаясь рядом. Девочка кивнула. «Мы не от твоих родителей, но ищем человека, возможно, попросившего у них приюта. Ее зовут Сию». Хазин прищурила на них темные, покрасневшие глаза. На вид ей было лет 13. «Кто вы ей?» «Я ее тетя», — сказала Тунова. «А это моя подруга». «Она живет у нас». «Мы так о ней тревожились», — сказала Канта. «Можно спросить, почему она пришла к вам?» «Мой брат Анойсо. Он пропал на севере, в Димбау. Мы ждали и искали его, сколько можно было, но у нас деньги кончились. Сию хотела рассказать нам, что с ним сталось». «Что же с ним сталось?» Хазин сглотнула. Родители говорили ему не ходить в пущу, а он вообразил себя разведчиком новых земель, плутал там несколько недель и вышел к селению, где жила Сию. Она его выхаживала, обессилевшего. Мы считали его погибшим, а он все это время жил с ней. Потом решил вернуться к нам. Но по пути его укусила змея. Ядовитая. Тунове показалось, что ночной кошмар продолжается. Обитель никогда еще так тесно не впутывалась в отношения с чужаками. Сию попросилась остаться с нами. Сказала: «Я теперь тетя». Хазин опустила взгляд на Лукери. «Мы отвели ей постель, где раньше спал брат». «Где она теперь?» — мягко спросила Тунова. «У нас не было места для ее ихневмона. Сию нашла ему укрытие под причалами. Но такого большого зверя там не спрячешь. О нем узнал хозяин зверей. Он ловит животных и устраивает между ними бои. Сию отбивалась от его охотников копьем, но их было слишком много. Мои родители хотели ей помочь. Охотники их схватили». Тунова напряглась. «Сию тоже?» «Я слышала, они говорили, что ее отправят в львиный сад. Куда увели родителей, я не знаю». «Хазин, эти охотники видели тебя и твою сестру?» — спросила Тунова. Девочка покачала головой. На глазах у нее навернулись слезы. «Хорошо, жди здесь. Мы вытащим Сию с Лалхар, а потом вернемся и отведем вас в безопасное место. У тебя другие родные в городе есть?» «Дядя», — Хазин взглянула на нее, — «сколько вас ждать? Постараемся поскорее». Тунова протянула к ней руки. «Давай я возьму Лукери». Хазин отдала ей ребенка. Лукери взглянула на Тунову и с улыбкой потянулась к ее щеке. «Привет, солнышко». Тунова ласково поцеловала ее. «Все хорошо. Тебе нечего бояться». «Львиный сад — гултакская забава, крикнула ей Канта, пробираясь через рыночную площадь. Там воины бились с волками, медведями и другими зверями. Ради славы или в наказание. В Инисе и в Искалине тоже было такое. Я слышала, королева-кошка обожала звериную травлю. Тунова поспевала за ней. Лукери она привязала к груди шалью. Карминцы терпят жестокого вора? Хозяин скупает зверей законным путем, но все охотники у него в кармане. Я сама должна была догадаться. Канта обошла телегу с крашенными шелками. «Ты правда собираешься вернуться за девочкой?» «Да». Сагул посоветовала бы ей порвать все связи с горожанами. Но нельзя же было бросить двух детей. Самое малое, чем она могла загладить случившееся, это помочь им найти родителей или отвезти их к дяде. И уж на том все. «Пожалуйста». Пусть на том и кончится. При виде львиного сада она чуть не споткнулась. Лукери заморгала, вися у нее на груди. Здание из багрового песчаника высилось на добрую сотню локтей, торчало среди низких карменских домиков, как обломок кости, и сплошь было покрыто изображениями животных. Видно, кроме кровавых обычаев Гултаги, здесь решили перенять и тамошнюю резьбу по камню. Канта провела Тунову подальше от входа, где зрителей пропускали по входным биркам. «Там нам не пройти. Бирки все пересчитаны». Они обогнули наружную стену и по ступенькам вошли в глубокую нишу. Тунова, осветив путь, увидела тяжелые двери. Зайдя в тоннель поглубже, она сменила цвет огня на красный и взяла висячий замок в ладонь. Железо стекло на пол между целехонькими пальцами. Тунова толкнула дверь, за которой протянулось помещение, напоминавшее положенный на бок бочонок. Дневной свет проникал сюда через решетки в потолке, а по сторонам стояли клетки со зверями. Слон с грустными, изъеденными мошкарой глазами, пустынный лев, грязная белая медведица, страшно исхудавшая и с медвежонком. В конце нашлось несколько пустых, незапертых клеток. В одной Тунова подобрала с полу пучок бурой шерсти. «Лалхар!» «Должно быть, бои уже начались», — сказала Канта. Словно подтверждая ее слова, сверху донеслись ликующие вопли. «Надо спешить!» «Ты не боец. Останься здесь с Лукери!» Канта кивнула. Тунова передала ей ребенка вместе с шалью и побежала наверх в полуденный зной. Под огромным навесом поднимались ряды каменных скамей на много тысяч зрителей. На песке арены била хвостом Лалхар. Мех ее свалялся от крови из нескольких рваных ран. На ляжках остались следы укусов. Ее с трех сторон окружали тощие дикие коты. Четвертый лежал мертвым, а выжившие были изранены, но наступали, как будто не замечая, насколько больше и крепче Лалхар. Рядом с их невмоном стояла с занесенным для удара копьем знакомая юная женщина. Обостренный слух Тунувы уловил скучливый голос, неправильно выговаривавший лазийские слова. «Пора сдаваться, укротительница! Ты молодец! Только против моих кошек долго не продержишься!» Теперь она увидела его. Болезненно-бледный бородач сидел на балконе. На одном плече красный плащ, немного темнее его огненных волос, блестящий золотой венчик в виде кусающей свой хвост змеи. Слуга держал над ним переносной балдахин. Сию вздрогнула. «Без своего ихневмона я не уйду!» Голос у нее срывался. «Отпусти нас!» «Или следующим я убью тебя!» «Это мой ихневмон! Я за него золотом заплатил!» Шелковым голосом возразил хозяин зверей. «Ты вернешь мне эти деньги?» Прежде чем ответить, Сию прокрутила вокруг себя копье и с вызовом нацелила острие на него. Тунова, несмотря на страх и злость на беглянку, прониклась за нее гордостью. Гордость угасла, когда один из котов бросился в атаку. Тунова привычным движением наложила стрелу, натянула и спустила тетиву, и зверь, взревев от боли и ярости, забился на земле. Сию обернулась, как ужаленная. По ее груди тянулись следы когтей, из них сочилась кровь, одно плечо было изорвано. «Тува!» — крикнула она. В рядах возбужденно загалдели. Тунова выбежала вперед, щелчком развернула на полную длину свое складное копье и с силой метнула. Наконечник проткнул ляжку второму коту. Довольно, чтобы оставить хромым, но не убить. Она выдернула копье и перекатилась в последний момент, увернувшись от удара малорослой самки. Смрадное дыхание ударило ей в лицо. Кошка дотянулась через древко копья и обхватила за плечи мощными лапами, глубоко вонзив зубы в предплечье. Кровь забрызгала ей усы. И еще вчера Тунова восхитилась бы таким упорством. Сегодня упорство было не ко времени. Она пригнулась, перебросила зверя через себя. Сию в это время отбивалась от кота. Зрители кричали и рукоплескали. Дикий кот испустил оглушительный рык. «Мир, моя королева!» — тихо сказала Тунова. «Будем друзьями!» Кошка оскалила на нее длинные желтые клыки. Ее морили голодом, изранили, затравили. Тунова, встретив янтарный взгляд, обведенных белыми кругами глаз, поняла, что надо ждать новой атаки. Зверь припал к самой земле, вздыбил шерсть, утробно зарычал. Едва кошка занесла тяжелую лапу, Тунова ударом копья отбросила ее. «Довольно?» — резко обратилась она к хозяину зверей. «Этого ихневмона твои охотники украли!» «Я не позволю клеветать на меня, воительница! Я честно купил зверя! Люди собрались посмотреть на бой!» Он забарабанил по подлокотнику длинными пальцами. «Если ни она, ни ты не возместите мне трат на этого редкостного зверя, я заплачу!» Тунова обернулась. По крови и пыли шла Канта. Юбка стелилась за ней веером. Забытая на миг Сию придвинулась ближе к Тунове. Хозяин зверей вздернул проколотую серьгой бровь. Он, должно быть, принял Канту в ее жалких, отмытых песком шелках и драгоценностях за знатную горожанку. «Кто же ты такая?» «Та, кто может дать тебе, чего просишь», — ответила Канта. Дикие коты шарахнулись от нее. «Только подозреваю, тебе не золото нужно, хозяин зверей. Ты надеешься месяцами извлекать из этого священного животного прибыль и славу, а потом заполучить кости. Зверь мой, и я сделаю с ним, что хочу. Однако я не желаю марать свое доброе имя», — хозяин зверей склонился к ней с балкона. «Позволь сделать предложение, которое устроит всех». Они так и не узнали, что он собирался предложить. Тунова услышала первое. Услышала вопли. Трибуны онемели. Волна страха взметнулась и обрушилась громом десятками тысяч перепуганных голосов. Хозяин зверей встал. За его спиной замер львиный сад, только боязливый ропот перебегал по трибунам, точь-в-точь, как гудение пчел. Балдахин над ним вдруг порвался надвое. Солнце затмилось, а потом земля вздрогнула под опустившейся над нею тяжестью. Тунова мелем только и могла что таращить глаза на упавшее с неба пустыни создание из тех, что ей на роду было написано убивать. Время замедлилось, и она рассмотрела зверя во всех подробностях. Она костями предчувствовала его появление, но видеть воочию — иное дело. Он во всем походил на безымянного, от рогов до зубцов на хребте, только шкура у него словно обуглилась, а передние лапы срослись с крыльями. Змей. Он ожег взглядом хозяина зверей, одинокого на своем балкончике. Тот, без единой кровинки в лице, замер, закатывая глаза так, что виднелись одни белки. Змей приподнялся на мускулистых лапах и расправил крылья. Его рев подхватили, выгнув спины и прижимая уши, дикие коты. Хозяину зверей не довелось сказать последнего слова. Пылающим углем глотка извергла пламя из пасти. Сию ахнула. Ахнули и зрители. Кто еще не лишился голоса? Струя пламени поджарила хозяина зверей и разлилась по трибунам, поджигая волосы и одежду. Над головами резали небо крылья. Небо корчилось, кишело телами чудовищ. Тунова схватила Сию за руку и потянула к тоннелю под стеной. «Лалхар! Канта!» — выкрикнула она. «Ко мне!» Раненый Хневмон, прихрамывая, кинулся за ними. «Тува! Девочки!» — крикнула Сию. «Надо забрать девочек!» «Знаю!» Тунова тащила ее по тоннелю, на ходу открывая клетки. «Ступай, добрый зверь!» — торопила она пустынного льва. «Никто не поставит тебя на колени!» Лев с ворчанием поднялся. Сию, опередив ее, выбежала на ступени. Они вырвались под молот солнца. В смятение. Страх перед змеями уничтожил всякое подобие порядка. Когти выхватывали людей и скотину, отрывали от камней мостовой. Длинные хвосты проламывали стены домов. Багровый огонь проносился по улицам, пожирая живых и мертвых, поджигая деревья. Такого обитель не предвидела. Ее воительницы 5 веков ждали безымянного, зная, что готовы ему противостоять, но одному зверю, не сотням. О таком легенды не предупреждали. Мимо пробежал дикий кот, бок о бок с заливающимися бешеным лаем пятнистыми собаками. Тунова догнала Сию. Всей душой она рвалась в бой со смертью, только надежды на победу в этой битве не было. Лучше было выжить, предостеречь Эсбар. Почуяв запах извести, она обернулась, сжав в руках копье. Тварь ползла к ним по соседней улице. В ней еще ясно узнавалась львица. Некая кошмарная сила исковеркала ее тело, растянула хребет, когти, шею. Голова, возносясь слишком высоко, раскачивалась, как у готовой к броску капюшончатой змеи. Тунова вспомнила быка, изуродованного быка, вылупившегося в их обители. Зверь устремил на нее бездушный взгляд, обнажил залитые слизью зубы. Она кинулась ему навстречу, ударила копьем под лапу. Подоспевшая Сию проткнула ему бок, пока Канта, оберегая Лукери, обходила змея с другой стороны. Переулок, который они искали, лежал в руинах. На обломках крыш издыхал сбитый гарпуном крылатый зверь. «Нет!» — крикнула Сию, выронив копье. «Дала! Хазин!» Она руками попыталась разгрести обломки. «Сию!» — Тунова удержала ее. «Сию! Поздно! Я должна их найти! Послушай меня! Может, они выбрались и ушли к дяде? Надеюсь, что так. Если нет, они погибли». Тунова схватила ее за локти. «Мне надо предупредить обитель. Идем со мной». Сию сквозь слезы уставилась на нее. «Его убила ты, Тува?» «Нет, солнышко, это приказала Сагул. Прости». Тунова смотрела ей в глаза. «Прошу тебя, Сию, не беги от себя». Лукери заплакала, подавившись дымом и пеплом. Сию, дрожа, смотрела на укачивавшую ее Канту. «Мать нуждается в своих воительницах», — уговаривала ее Тунова. «Только мы в силах это остановить». «Эсбар меня не простит». «Эсбар теперь настоятельница. Ей придется». «Сию», — сказала Канта, — «у тебя есть дом». «Я весь свет обошла в поисках такого дома». Лукери, хныча, цеплялась за ее платье. «Не бросайся им. Не надо тебе моей судьбы». Сию сглотнула, сжав губы. Слеза промыла дорожку на ее запыленной щеке. «Я пойду». Тунова кивнула, снова взяла девушку за руку. И на этот раз Сию крепко сжала ее пальцы. Повиляв по узким улочкам, они вышли к кипевшей гавани. Обезумевшие люди набивались в лодки, дрались на отмелях. Канта вела их троих вдоль берега, когда взрыв воплей остановил Тунуву. Сквозь тучу дыма, пыли и пепла она разглядела еще одно чудовище, взмывающее из моря Халласа. На этот раз она выбрала стрелу с зазубренным наконечником и спустила тетиву, дав чудовищу подобраться так близко, что могла бы пересчитать зубцы у него на спине. Этот изначально был змеем, ни следа бычьей или львиной природы. В нем вообще не было ничего от природы, только лик врага. Она отправила стрелу в полет. Попала в глаз. Мучительный визг вздыбил волоски у нее на руках. Толпа заметалась. Карминцы толкались, карабкались на стены, спасаясь от бьющегося в волнах змея. «Тува, поспеши!» — поторопила Канта. «Мы уже близко!» Она снова свернула в глубину улиц. Над домами кипел черный дым. Карментум погрузился в сумерки. Его люди некогда согласились отбросить золотой шлем монархии. Теперь ими правил лишь страх. Фыркали перепуганные верблюды, лошади увлекали повозки в пожар, дымились падающие тела. Тунува, не выпуская Сию, воображала себя в горячечном сне, и городская стена виделась ей порогом между бредом и явью. У ворот Сию забрала Лукери. Кругом безумные голоса, толпы карменцев. Тува старалась их не видеть. Слишком много жизни, слишком много смерти. Они забили собой горло города. Лалхар, по-прежнему хромая, лаем прокладывала дорогу. И вот они за стеной, в пустыне, укрытой только небом. Пришла война. Ждала 500 лет. И вот пришла. Они бежали. Ослабившая от ран Лалхар задыхалась. У нее не осталось сил нести на себе всадницу. «Тува!» — крикнула Канта. Тунува в развороте наложила стрелу, но тут же опустила лук. Руки отяжелели, будто каменные. То, что неистовствовало в львином саду, что сжигало Карментум, все обратилось в пыль в сравнении с ним. «Вот этот!» Этот зверь был исчадием безымянного. Четыре лапы, крылья, способные накрыть тенью весь город, хвост, как бьющий в стену таран, и два ужасающих рога. Шкура цвета железной руды, когти и беспощадные зубья на хвосте блестят металлом, отлитым в глубинах мира. Одним выдохом змей превратил в факелы сотню бегущих горожан. Огонь бил, как из горы ужаса, уничтожая все, к чему прикасался. Тунова собрала в себе Сиден и накрыла остальных щитом сторожка. Равнина превратилась в охотничье угодье. Огненная буря терзала ее щит. Жар даже сквозь собранную в кулак магию едва не сбил ее с ног. Она была в самом сердце солнца и слышала, как хватает ртом воздух Сию. Едва пламя угасло, они бросились дальше, пока огромный неповоротливый змей разворачивался обратно. Вот он снова увидел их, и глаза его вспыхнули. Тунова не удивилась бы, брызни из них искры. Она скорчилась под его ужасным дыханием. Так меньше Сидена уходила на защиту. Надо было добраться до пещеры, где осталась Нинуру. Там они будут прятаться, пока чудовище не насытится убийством. К третьей волне пламени Тунову трясло от усталости. Сию собрала остатки своей магии в слабый щит. Но ее не учили этому искусству. Ее сторожек опасно истончился с одной стороны, потому что с другой она прикрывала Лукери. Правая рука Сию пошла волдырями. Тунова расширила свой сторожек. Змей закрыл солнце и пошел вниз. Его тень разрослась, и перед ними обрушилась его туша. Дрожь земли сбила с ног Лалхар. Тунува послала две длинные стрелы ему в грудь, туда, где должно было гореть сердце. Одна со звоном отскочила от его брони, другая сломалась. Оставив лук, Тунува удлинила свое копье и представила себя в военном зале с Эсбор. Она замедлила дыхание, успокоила мысли. «Не страшитесь!» Слова матери заполнили ее душу. «Вы — само солнце во плоти!» Толстые с три мужских торса, хвост летел на нее. Она поднырнула под удар. Палящий ветер, нахлынув следом, ожег ей шею. Прицелившись, она метнула копье ему под челюсть и не промахнулась. Змей гневно взревел. Он ответил жаром горнила. И снова Тунува выставила против него всю силу, что еще оставалось в ней. Когда разошелся дым, она лежала на земле, вся в поту и дрожала. Тварь скалила зубы, каждый длиннее ее руки. По древку копья стекала кровь. «Умри!» Какой низкий голос, как выдох содрогающейся земли. Она не сразу распознала слова сквозь туман в голове. «Эрсерски!» Он говорит по-эрсерски. Глаза пусты, но не слепы. Из них смотрит звериная злоба. Обессилевшая Тунува подняла голову навстречу врагу. Откуда он знает человеческую речь? Она уже выжгла в себе половину запаса магии. Ее учили восстанавливаться, но столкнуться с таким врагом довелось впервые. «Вставай!» — всхлипнула Сию. «Тува, вставай!» Змей разинул бездонную пасть. Тунува подняла руку, чтобы поставить новый сторожек, в уверенности, что он будет последним, когда к зверю метнулась мохнатая белая полоса — Нинуру. Она сомкнула челюсти на перепонке крыла и рванула. Выпущенные на всю длину когти ушли глубоко под чешую, словно для того и были созданы. Змею удалось ее стряхнуть, но Нинуру, извернувшись в воздухе, упала на лапы прямо перед Туновой, шерсть дыбом, клыки оскалены до корня. И таких звуков Тунува от нее никогда не слышала. Низкое рычание, перемежавшееся душераздирающим визгом. Она, такая маленькая, встала против огромного чудовища. Когда голова змея опустилась достаточно низко, Тунува дотянулась до своего копья и рванула. Из раны хлынула кровь, как черная смола. Пролившись на землю, она зашипела. Почти все змеи укрыты толстой броней, но мать, сражаясь с безымянным, высмотрела у него слабое место под крылом, где чешуя переходит в перепонку. Тунува знала, бить надо туда или в глаз. Она нашла в себе силы выпрямиться. Змей взглянул на нее. И тогда вперед ринулась Лалхар. Змей перехватил ее в прыжке. Сию закричала от боли, будто страшные зубы вонзились в ее тело. «Лалхар!» Младший Ихневмон заскулил и обмяк с промятыми ребрами. Нинуро яростно выла, драла змея когтями, в первобытном бешенстве рвала и кусала шипы на его морде. Лалхар выскользнула из его пасти и сползла на земь. «Лалхар!» Сию с криком упала на своего Ихневмона. «Нет, Лалхар!» «Сию, шевелись!» — рявкнула Тунува. Сию обернулась, прикрывая Лалхар своим маленьким телом. Змей надвинулся на нее, роняя капли крови с зубов, разинул пасть пещеру, чтобы проглотить девушку целиком. Перед ним встала Канта. Змей, мгновенно забыв о Сию, обратился к ней, раздул ноздри. В Канте не было ни следа страха. Она вскинула левую руку, и меж ее пальцев загорелось зимнее солнце. Нет, не солнце. Белая шаровая молния, взрывающаяся звезда. Холодное слепящее сияние. Оно совсем не походило на огонь. Тунува не верила своим глазам. Воздух пронизало благоухание. Запах металла, дождя, горького миндаля рвался из рук Канты вместе с лучами. Когда сияние стало нестерпимо ярким, змей вскинул крыло и взревел, а Тунува опрокинулась на землю. Ее кровь отвергала изливающуюся из северянки жестокую силу. «Это не Сиден!» — мелькнула в голове последняя мысль. «Ее магия другая!» Ее собственный Сиден ушел на недосягаемую глубину. Она слышала, как упала рядом Сию, как завопила Лукери, а потом Канта целиком обратилась в свет. Поднимался дым, сыпался пепел, и небо скоро окрасилось красным. Еще полдня слышались крики. К ночи они добрались до южного конца Эрийского прохода. Две магички пешком, одна на ихневмоне и притихший ребенок в полотняной люльке. Карментум стал тем, чем был до прихода юкальцев. Руинами на краю мира, тихими и безлюдными.